В ожидании, пока будут готовы чеки, из которых мне нужен был только один, я, чтобы заполнить время, занимал себя упражнениями. Знаете, поднять стакан, согнуть руку в локте, осушить стакан, разогнуть руку в локте. И так до тех пор, пока подобное упражнение не утомит вас настолько, что вы падаете головой на стол. Что-то происходило еще, но мысли мои занимали только упражнения и ожидания, насколько я помню. Я должен это подчеркнуть, потому что по большей части я был пьян, и на каждую вещь, которую я помню, приходится, может быть, 50 или 60, которых не помню. Работу я оставил и, уверен, там все вздохнули с облегчением, потому что им не пришлось выполнять насущную задачу увольнения меня из несуществующего более отдела по причине сумасшествия. Я тоже почувствовал себя лучше, потому что, думаю, войти в это здание со всеми его лифтами, флуоресцентными лампами, телефонами и подстерегающим меня электричеством было бы мне просто не под силу. За этот трехнедельный период я написал Регу Торпу и его жене по паре писем. Помню, как писал ей, но не ему. Как и письмо от Беллиса, я написал их в периоды отключки, но даже впадая в полную невменяемость, я сохранял свои рабочие навыки, так же, как и привычные опечатки. Я ни разу не забыл сделать второй экземпляр под копирку и, очухиваясь утром, всегда находил копию где-нибудь рядом с машинкой. Потом читал написанное, словно письмо от другого человека». Не то чтобы они выглядели письмами сумасшедшего, нет. То, которое я закончил по скриптумам насчет смесителя, было гораздо хуже. Эти казались почти здравыми. Он замолчал и медленно, устало покачал головой. Бедная Джейн Торп. Возможно, ей казалось, что у них там все не так уж и плохо. Она, возможно, думала, что редактор рассказа ее мужа проделывает очень искусную и гуманную работу, пытаясь таким подыгрыванием вызволить ее мужа из усугубляющейся депрессии. Вопрос о том, действительно ли это хорошая идея – подыгрывать человеку, оказавшемуся в плену своих параноидных фантазий, которые один раз уже привели к тому, что он чуть не бросился с кулаками на маленькую девочку-скаута. Этот вопрос, возможно, приходил ей в голову. Если так, то она, видимо, предпочла не замечать отрицательные стороны происходящего, потому что тоже ему подыгрывала. И я никогда ее за это не осуждал. Он не был для нее просто источником дохода, который можно доить и ублажать и доить до тех пор, пока не исчерпается его полезность. Она его любила. И в некотором смысле Джейн Торп – замечательная женщина. Прожив с Регом от ранних времен через великие времена и до времен безумных, она, я думаю, согласилась бы с Беллисом насчет того, что следует благословлять секунды, пока веревка еще не натянулась, и не тратить время, проклиная рывок. Конечно, чем сильнее веревка провисает, тем сильнее будет рывок, когда она натянется. Но, видимо, даже этот быстрый рывок может быть благословением. Кому хочется долго и мучительно задыхаться? В этот короткий период я получал ответные письма, удивительно светлые. Хотя этот солнечный свет казался мне каким-то странным, финальным, словно... Ну, впрочем, не обращайте внимания, дешевая философия. Когда у меня оформится то, что я хотел сказать, я скажу после. Рек каждый вечер играл в карты со студентами, жившими по соседству, и к тому времени, когда начали опадать листья, они считали его чуть ли не богом, спустившимся с небес. Если они не играли в карты или во фрисби, то разговаривали о литературе, и Рек ненавязчиво помогал им осваивать этот мир». Он взял щенка в местном отделении общества защиты животных и прогуливался с ним каждое утро и каждый вечер, встречаясь с другими соседями. Люди, решившие было, что Торпы очень странная семья, начали менять свое мнение о них. Когда Джейн предложила нанять прислугу, поскольку справляться с домашним хозяйством без электричества ей оказалось не под силу, Рек сразу же согласился. Его беззаботное отношение к этой идее крайне удивило Джейн. Дело было не в деньгах. После персонажей преступного мира денег им хватало. Дело, по мнению Джейн, было в них. Они, как заявил ранее Рек, скрывались везде. А что может быть лучше для их агента, чем приходящая прислуга? Женщина, которая может ходить по всему дому, заглядывать под кровати, в шкафы и, возможно, даже в ящики письменного стола, если они не заперты или не заколочены накрепко. Однако он дал ей добро, сказав, что чувствует себя бессовестным эгоистом, потому что не додумался до этого сам раньше, хотя он, Джейн специально об этом упомянула, выполнял почти всю тяжелую домашнюю работу, вроде стирки и тому подобного. Рек поставил только одно условие – чтобы эта женщина не смела заходить в его кабинет. Лучше всего и с точки зрения Джейн наиболее обнадеживающе было то, что Рек вернулся к работе, на этот раз над новым романом. Она прочла первые 3 главы и решила, что они просто великолепны. «Все это, — сказала она, — началось, когда я взял балладу о гибкой пуле для Логанса. До того момента он практически ничего не писал. Джейн меня буквально благословляла. Я уверен, что она делала искренне, но в ее благословениях не чувствовалось тепла, и свет в письмах все-таки что-то омрачало. Вот я как раз и вернулся к тому, что хотел сказать. Словно яркое солнце в тот день, когда на небе появляются первые облака, похожие на рыбьи чешуйки, и вы понимаете, что скоро начнется жуткий ливень». «Сплошь хорошие новости. Общение, щенок, прислуга, новый роман. И все же она была достаточно проницательна, чтобы не поверить в то, что он действительно поправляется. По крайней мере, это я понимал, даже будучи в весьма затуманенном состоянии. Рек демонстрировал вполне определенные симптомы психоза, а психическое расстройство в одном отношении очень походит на рак легких. Ни та, ни другая болезнь не проходит сама по себе, хотя и у шизофреников, и у больных раком бывают светлые дни. Можно мне еще одну сигарету, дорогая?» Жена писателя подала ему сигарету. «В конце концов, — продолжил редактор, доставая Ронсон, — все признаки его идеи фикс никуда не исчезли. Дом без телефона и электричества. Все настенные розетки Рек закрыл фольгой. Он по-прежнему клал еду в пишущую машинку так же регулярно, как и в миску для щенка. Их соседи-студенты считали его отличным парнем, но они не видели, как он из страха перед радиацией надевает по утрам резиновые перчатки, чтобы взять с крыльца газету. Они не слышали, как Рек стонет во сне, и им не приходилось успокаивать его, когда он просыпается посреди ночи от кошмарных видений, тут же исчезающих из памяти. «Ты, моя дорогая, — произнес редактор, поворачиваясь к жене писателя, — наверное, задаешься вопросом, почему она не ушла от него. Хотя ты и не высказывалась. Такой вопрос все-таки у тебя возник. Я прав?» Она кивнула. «Я не стану читать вам длинный доклад о ее мотивировках. У правдивых историй есть одно очень удобное свойство. Достаточно рассказать, что случилось, а решать вопрос, почему, можно предоставить самим слушателям. Как правило, вообще никто не знает, почему что-то случается, особенно те, кто утверждают, что знают. Но в селективном восприятии Джейн Торп все действительно выглядело гораздо лучше. Она договорилась с темнокожей среднего возраста женщиной насчет работы по дому, потом решилась на более-менее откровенный разговор о странностях своего мужа. Женщина, которую звали Гертруда Рулин, рассмеялась и сказала, что ей приходилось работать у людей гораздо более странного поведения. Первую неделю после того, как Рулин приступила к своим обязанностям, Джейн провела примерно так же, как и первый визит к живущим по соседству молодым людям, в ожидании какого-нибудь дикого взрыва. Но Рек очаровал прислугу с такой же легкостью, с какой расположил к себе соседей-студентов. Разговаривал с ней о ее работе для церкви, о муже и о младшем сыне Джимми, по сравнению с которым, по словам Гертруды, грозный Деннис выглядел несравненно скучно. Сноска. Грозный Деннис. Герой детской телепередачи. Всего у нее было 11 детей, но между Джимми и предыдущим ребенком прошло 9 лет. Справлялась она с ним с трудом. Рек, казалось, поправлялся, по крайней мере, если смотреть на вещи с его стороны. Но на самом деле он оставался таким же сумасшедшим, как и всегда, и я, конечно, тоже. Безумие можно сравнивать с гибкой пулей, но любой стоящий хотя бы чего-то специалист по баллистике скажет вам, что двух одинаковых пуль не бывает. В одном из писем ко мне Рек рассказал немного о новом романе, потом сразу перешел к Форнитам. К Форнитам вообще и к Ракне в частности. Рассуждал о том, действительно ли они хотят убить Форнитов, или, это предположение он считал более вероятным, они хотят захватить их и подвергнуть исследованиям. Письмо заканчивалось словами: «С тех пор, как мы начали переписываться, мое отношение к жизни заметно улучшилось. Возрос и мой интерес к ней. Я очень это ценю, Генри. Очень признателен тебе, Рек». Они же по скриптум с неназойливым вопросом. «Определили ли мы уже художника-иллюстратора для работы над его рассказом?» Вопрос вызвал у меня очередной приступ вины и острую необходимость оказаться рядом с домашним баром. Рек помешался на Форнитах, я на электричестве. В моем ответном письме Форниты упоминались только мельком. К тому времени я действительно подыгрывал Регу, по крайней мере в этом вопросе. Эльф с девичьей фамилией, моей матери и мои собственные опечатки волновали меня мало. Но с течением времени я все больше и больше начинал интересоваться электричеством, микроволнами, радиочастотами, воздействием радиоволн, излучаемых бытовыми электроприборами, микродозами радиационного излучения и бог знает чем еще. Я пошел в библиотеку и набрал книг на эти темы. Еще несколько книг купил. Обнаружил там массу пугающей информации. И... конечно, именно эту информацию я искал. Я распорядился, чтобы у меня сняли телефон и отключили электричество. Но однажды ночью, когда я, шатаясь пьяный, ввалился в дверь с одной бутылкой Black Velvet в руках и другой в кармане пальто, я вдруг увидел маленький красный глаз, уставившийся на меня с потолка. Боже, наверное, целую минуту я думал, что у меня вот-вот начнется сердечный приступ. Сначала мне показалось, что это жук. Огромный черный жук с одним светящимся глазом. Незадолго до этого я купил себе газовую лампу, и когда я зажег ее, то сразу понял, что это такое. Но облегчения я не испытал. Я только взглянул на красный глаз и тут же почувствовал бьющиеся в голове вспышки боли, словно через меня проходили радиоволны. На какое-то мгновение у меня создалось впечатление, что мои глаза повернулись внутрь, к мозгу, и я могу видеть, как дымятся, чернеют и умирают клетки серого вещества. Над моей головой висел детектор дыма. Прибор еще более новый в 1969 году, чем микроволновые духовки. Я выскочил из квартиры, бегом спустился по лестнице, жил я на 5-м этаже, но к тому времени лифтом пользоваться перестал, и принялся колотить в дверь управляющего. Я потребовал, чтобы он немедленно убрал эту штуку, убрал ее прямо сегодня, убрал в течение часа. Он смотрел на меня так, словно я совсем, простите за выражение, «бонзо секу». И сейчас я могу его понять. Детектор дыма предположительно давал людям возможность чувствовать себя спокойно и в безопасности. Сейчас, конечно, их установка требуется законом, но тогда это был большой шаг вперед, оплачиваемый жильцами совместно. Он убрал детектор, это не заняло много времени. но взгляды, которые он бросал в мою сторону, не остались мною незамеченными. И в каком-то смысле я его понимал. Небритый, провонявший виски жилец, волосы торчат во все стороны, пальто в грязи. Наверняка он знал, что я не хожу на работу, что я продал телевизор, что велел отключить у себя телефон и электричество. Одним словом, он думал, что я сошел с ума. Возможно, я рехнулся, но, как Рэг, отнюдь не поглупел, и потому тут же включил все свое обаяние на полную катушку. Как вы понимаете, редакторам просто положено иметь немного обаяния. Подмазал отношения 10-долларовой бумажкой, и в конце концов мне удалось этот инцидент загладить. Но по взглядам, которые люди бросали на меня в последующие 2 недели, как потом оказалось, мои последние 2 недели в этом доме, я понял, что слухи уже поползли. А тот факт, что никто из комитета жильцов не пытался поговорить со мной о моей неблагодарности и невнимательности к общим нуждам, я счел более всего показательным. Видимо, они боялись, что я могу броситься на них с кухонным ножом. Однако все это занимало в тот вечер последнее место в моих мыслях. Я сидел при свете газовой лампы, единственный свет в 3 комнатах, если не считать электрического освещения Манхэттена, что вливалось в квартиру через окна. Я сидел с бутылкой в одной руке и сигаретой в другой, глядя на то место на потолке, где совсем недавно висел детектор дыма. Глаз настолько незаметный в дневное время, что я никогда не обращал на него внимания. Меня не оставляли мысли о том, что, хотя я и отключил в квартире все электричество, здесь, тем не менее, оказался один необесточенный прибор, а где один, там может быть и больше. Да даже если и нет, все равно здание насквозь было пронизано расползающимися проводами, словно умирающий от рака человек злокачественными клетками и гниющими органами. Закрывая глаза, я легко представлял себе все эти провода, проложенные в темных изоляционных трубках, забетонированных в стенах. Провода, светящиеся адским зеленым светом. А там дальше весь город. Один проводок, почти безвредный сам по себе, бежит к розетке. Провод, выходящий оттуда, уже толще, он идет через изоляционную трубку вниз в подвал, где вливается в еще более толстый. А тот проходит под улицей и встречается с целым пучком проводов, уже таких толстых, что они называются кабелями. Когда я получил письмо Джейн Торп, где она писала про фольгу, одна часть моего разума распознала сообщение как еще один признак безумия Рега. И эта часть знала, что я должен отнестись к новому факту так, словно я целиком понимал правоту Джейн. Другая же часть, к тому времени гораздо большая, подумала: «Замечательная идея!» И на следующий день я закрыл свои розетки фольгой. Это я-то, который, как вы помните, предположительно помогал Регу Торпу. В некотором смысле это даже забавно. В ту ночь я решил уехать из Манхэттена. Я мог поехать в старый семейный дом в Адиронаксе, и эта мысль показалась мне удачной. Единственное, что удерживало меня в городе, это рассказ Рега Торпа. Если баллада о гибкой пуле служила Регу своего рода спасительным кругом в водах безумия, то тем же самым она стала и для меня. Я хотел поместить ее в хороший журнал. Сделав это, я уже мог бы уехать. Таково было состояние бесславной переписки Уилсона и Торпа к тому моменту, когда все действительно пошло в разнос. Мы с ним сильно напоминали 2 умирающих наркоманов, обсуждающих сравнительные достоинства героина и транквилизаторов. У Рега завелись форниты в пишущей машинке, у меня в стенах, и у обоих у нас форниты завелись в голове. Да, и были еще они. Не забывайте о них. Я относительно недолго таскался с рассказом по редакциям, прежде чем понял, что они включают в себя всех журнальных редакторов беллетристики в Нью-Йорке. Кстати, к осени 1969 года их осталось не так уж и много. Если собрать их всех вместе, можно было бы убить всю банду одним выстрелом крупной дробью из охотничьего ружья. И достаточно скоро мне начало казаться, что это чертовски хорошая идея. Лет 5 мне потребовалось для того, чтобы увидеть, наконец, все происходившее с их точки зрения. Я напугал даже управляющего, простого парня, который видел меня еще когда я себя контролировал. Эти же... ирония заключалась в том, что многие из них действительно были моими друзьями. Джеред Бейкер работал тогда помощником литературного редактора в Эсквайре. Мы с Джередом, например, служили во время Второй мировой войны в одной стрелковой роте. Эти парни чувствовали себя не просто неудобно, пообщавшись с новой, улучшенной копией Генри Уилсона. Они были в ужасе. Если бы я послал рассказ почтой с хорошим сопроводительным письмом, объясняющим ситуацию, по крайней мере, мою версию ситуации, я, возможно, пристроил бы рассказ Торпа сразу. Так нет же, этого мне казалось недостаточно. Рассказу Торпа мне хотелось обеспечить персональное внимание». И я ходил с ним от двери к двери, вонючий, небритый экс-редактор с трясущимися руками, красными глазами и огромным выцветающим синяком на левой скуле, который я заработал 2 сутками раньше, ударившись в темноте о дверь в ванную по дороге к туалету. С таким же успехом я мог повесить на грудь табличку с надписью «Направляется в сумасшедший дом». Опять же, я не хотел разговаривать с ними в кабинетах. Просто не мог. Прошло уже то время, когда я спокойно входил в лифт и поднимался на 40 этажей вверх. Приходилось встречаться, как наркоманы со своими поставщиками, в скверах, на лестницах или, в случае с Джередом Бейкером, в закусочной на 49-й улице. Джеред, по крайней мере, с удовольствием угостил бы меня приличным обедом, но, как вы догадываетесь, к тому времени уважающие себя метродотели уже перестали пускать меня в рестораны, где обслуживают бизнесменов. Агент вздрогнул. Мне давали чисто формальные обещания прочесть рассказ, потом озабоченно спрашивали, как мои дела и не слишком ли много я пью. Смутно припоминаю, как пару раз я пытался убедить их, что электричество и утечки излучения влияют на способность людей думать. А когда Энди Риверс предложил мне обратиться за врачебной помощью, я сказал, что помощь нужна не мне, а ему. «Ты видишь всех этих людей на улице?» – спросил я, когда мы стояли в сквере у площади Вашингтона. «Половина из них, а может быть и 3/4...» «Ходят с мозговыми опухолями. Я не продам тебе рассказ Торпа, Энди. Ты не сможешь оценить его в этом городе. Твой мозг словно на электрическом стуле, а ты даже не понимаешь этого». В руке я держал свернутый в трубку экземпляр рассказа. Я ударил его наотмашь по носу, как бьют собак, если они напустят в углу лужу, и ушел. Помню, он кричал мне, чтобы я вернулся, предлагал посидеть спокойно за чашкой кофе и обсудить все снова, но я в этот момент проходил мимо магазина, где продавали по сниженным ценам грампластинки. Динамики выплескивали на улицу волны тяжелого металла, внутри магазина горели целые батареи флуоресцентных ламп снежно-белого цвета, и голос Энди просто затерялся в возникшем в моей голове низком жужжании. «У меня остались только 2 мысли. Нужно скорее, как можно скорее убраться из города, пока у меня самого не возникла опухоль в мозгу, и нужно срочно выпить». В тот вечер, вернувшись домой, я обнаружил под дверью записку. «Убирайся вон, псих!» – прочел я и, не вдумываясь в содержание, выкинул листок. «У нас, психов со стажем, всегда есть дела поважнее, чем анонимные записки от соседей. Я думал о том, что сказал Энди Риверсу о рассказе Торпа, и чем больше я думал, соответственно, чем больше пил, тем справедливее мне это казалось. «Гибкая пуля» — забавный рассказ и, на первый взгляд, довольно простой, но чуть глубже, под поверхностью, он был удивительно сложен. Так неужели я всерьез думал, что какой-то другой редактор сможет понять рассказ на всех уровнях? Раньше, может быть, но теперь-то, когда у меня открылись глаза, неужели я думал, что в этом городе, опутанном проводами, словно изготовленная террористами бомба, осталось место для понимания и способности оценить что-то? Боже, кругом сплошные вольты! Стараясь прогнать из памяти все эти беспокойные заботы, я решил почитать газету, пока еще хватало дневного света, и на первой же странице «Таймс» оказалась статья о том, что на атомных электростанциях продолжают исчезать радиоактивные материалы. Помимо всего прочего, в статье содержались рассуждения о том, что при наличии достаточного количества этих материалов в умелых руках сделать очень грязное ядерное устройство будет довольно просто. Я сидел за кухонным столом, пока не зашло солнце, и моему внутреннему взору представлялось, как они выискивают плутоний, словно старатели, моющие золото году так в 1849-м. Только они делали это не для того, чтобы поднять на воздух город. Нет, они хотели просто рассыпать плутоний повсюду и тем самым загадить всем мозги. Они — это плохие форниты, и радиоактивная пыль — форнус несчастья. Самые худшие во все времена форнус несчастья. В конце концов, я решил, что не хочу продавать рассказ Рега, по крайней мере, в Нью-Йорке. Надо выбираться, как только прибудут заказанные чеки. Оказавшись на севере штата, я попробую послать рукопись в какой-нибудь провинциальный литературный журнал. Можно будет начать с Сюан Ревью или с Айова Ревью. Регу я объясню позже, Рег поймет. Мне казалось, что такой шаг решит все мои проблемы, и в ознаменовании этого я выпил еще и отключился. Как потом оказалось, у меня в запасе оставалась еще одна отключка. На следующий день пришли чеки Arvin Company. Я заполнил один из них на машинке и отправился к своему другу Сатрасанту. Снова последовал утомительный допрос, но на этот раз я придерживал свой характер, мне нужна была его подпись. И в конце концов я ее получил. Потом отправился в магазин канцелярских принадлежностей, где мне, пока я ждал, изготовили штамп Arvin Company. Я проштамповал на конверте обратный адрес, напечатал адрес Рега. Сахарную пудру из машинки я вычистил, но буквы иногда заедали. И вложил короткую сопроводительную записку, написав, что ни один из чеков, отправляемых автором, никогда не доставлял мне такого удовольствия, как этот. Что было чистой правдой. И до сих пор остается правдой. Прошел, наверное, целый час, прежде чем я все-таки отправил письмо. Я никак не мог нарадоваться по поводу того, как официально оно выглядит. Вы бы никогда не поверили, что провонявший алкаш, не менявший нижнее белье уже 10 дней, способен на такое. Он замолк, погасил сигарету и взглянул на часы. Затем, словно проводник, объявляющий о прибытии поезда в какой-то значительный город, сказал: «А теперь необъяснимое». Именно эта часть рассказа больше всего интересовала двух психиатров и других сотрудников клиники, с которыми я общался в течение последующих 30 месяцев своей жизни. Собственно говоря, они добивались отречения только от этой части, что доказало бы им мое выздоровление. Как сказал один из них, это единственный эпизод истории, который не может быть объяснен. После, разумеется, восстановления вашей способности здраво рассуждать. В конце концов, я отрекся, потому что знал, они тогда этого еще не знали, что действительно выздоравливаю, и мне с невероятной силой хотелось поскорее вырваться из клиники. Мне казалось, что если я не выберусь оттуда вовремя, то снова свихнусь. И я отрекся. Галилей тоже так поступил, когда его подержали ногами над огнем. Но я никогда не отрекался внутренне. Я не стану говорить, что события, о которых хочу сейчас рассказать, действительно произошли. Скажу только, что я до сих пор в это верю. Итак, друзья мои, необъяснимое.